Глава 24. Зловещий лик цитадели. Девушка-семерка тяжело вздохнула, переводя дух, и поднялась на ноги. Она на коленниках и по-огровски большой пятой точке остались прилипшие травинки и одинокий вертолетик от обычного земного клена, какой рос на этом слое рядом с древовидными папоротниками и темно-серыми кустами. «Надо доложить Раникару», — произнесла Нель, пожав тяжелыми нечеловеческими плечами, на которых сейчас была толстая, как борт бронетранспортера, сталь наплечников. «Впрочем, будучи в теле семерки, я сейчас тоже не пушинка, а вместе с броней вешу почти 1,5 тонны. Тяжеловато, однако, бегать». «Рано», — произнес я, окинув быстрым взглядом парк. «Я уже был здесь, но времени его разглядывать не было, впрочем, и сейчас не до красот. Раникар сказал, что здесь тоже надо немного побыть приманкой», — добавил я и облизал губы. Меж тем взгляд и дальше торопливо и напряженно скакал по пространству, а палец вдавил спусковой крючок чуть не до хруста. Но стрельбы не было, ибо флажок режима огня намеренно стоял на мысленном контроле. Все равно к нему надо привыкать. «Да, конечно», — проговорила девушка-семерка и торопливо добавила. «Но потом сразу прыгнем на внешний слой». «И мы выйдем рядом с Раникаром?» — оторвался я от пробежки глазами по зарослям и пустым строениям. Но потом быстро вернул взгляд на место, ожидая подвоха от каждого дерева. Мелькнула мысль, что быстро привыкнуть не получится, и к тому, что этот слой... По сути, огромная труба диаметром 500 метров, и земля под ногами, следуя за изгибом стенки цилиндра, изгибалась, превращаясь в стену, а затем смыкалась над головой, как арочный свод. И все, что было, и деревья, и статуи, и домики, и зажатые в бетонное русло ручей с камешками на дне, все они уходили вслед за грунтом, но из-за вектора силы тяжести, направленного от центра в стороны, не падали и не лились на голову. А верхушки деревьев были направлены к оси этой трубы, не замечая подмены направлений. В общем, я был как в огромной центрифуге с газонами по внутренней поверхности. И верх с низом теряют привычный смысл. И если Нель пойдет в сторону, то сперва станет горизонтальной мне, а потом и вовсе пойдет по потолку, как муха. «Нет, не рядом», — покачала головой девушка, прислонившись ко мне спиной, чтобы занять круговую оборону от внезапного нападения тварей. «Почему?» — изумился я. «Место, параллельное казарме, затем торцом слоя. Но попасть туда не получится, там водохранилище. 30 000 тонн воды». «Да что ты будешь делать?» — зло проронил я, бросил мимолетный взгляд на высокую сплошную стену позади себя и тут же вернулся к наблюдению за парковыми далями. Зацепившись за то, что не успел ухватить раньше, большие бетонные кольца перегородок, украшенных лепниной и разбивающих парк на секции по 300 метров каждая. Яркая струна пронизывала эти кольца через 5-метровые круглые проемы в серединах, а широкие проходы на уровне грунта создавали впечатление загнутого в кольцо древнеримского акведука опорами наружу. На одной из опор виднелся большой, грубо сделанный золотистой краской отпечаток трехпалой когтистой лапы. Не то куриной, не то тираннозавра. Были видны даже подтеки, сбегающие по белому покрытию в траву. И отпечаток совершенно не вписывался в антураж, казался лишним, чужеродным, как дешевое граффити с пентаграммой на фасаде парка отдыха. Впрочем, меня сейчас больше интересовало другое. «И что, пройти не получится совсем никак?» «Можно еще на слой ниже, но там батарея будет заряжаться дольше», — предложила Нель. «Почему?» — коротко глянул я на девушку. «Закон сохранения энергии. Реактор выдает мощность по своему темпу времени. И если на другом слое время бежит быстрее, то на 1 секунду его времени приходится энергии меньше пропорционально разности скоростей временного потока». «Вот Эйнштейн и зараза, блин!» — прорычал я, пытаясь усвоить всю эту лютую дичь хронофизики. Порой жалею, что не хватает голограммы, как делали Бусюсю младший и Раникар, когда объясняли суть вещей. Эйнштейн, это кто? Повернув голову на полоборота, спросила Нель. «Да блин, один большой умник с Терры!» — скривился я в ответ, не вдаваясь в подробности, и коротко спросил. «И что теперь?» «Дождаться полного заряда здесь, уйти ниже, а оттуда наверх, на внешний слой». Снова пожала плечами Йонка. «Значит, ждем», — проговорил я и слегка наклонил голову. За ближайшим деревом нашелся белый бетонный блок, похожий на поставленную на торец плиту или миниатюрный обелиск, и на том было уже знакомое лицо молодой девушки Керш в прямоугольной рамке, лик струны. Чуть дальше, на таком же под копирку блоке, еще одно. И в отличие от тех, что в казарме, эти не были безвольно обмякшими. Здесь они сосредоточены, что ли, и живые, просто брезгливо не обращающие на нас внимания. Я сделал несколько мягко осторожных шагов и встал перед обелиском, разглядывая зеленое лицо. «Надо уходить», — произнесла стоящая ко мне спиной Нель, напряженно водя стволом вправо-влево и вверх-вниз, так как враг мог притаиться и на противоположной стенке парка цилиндра. «Согласен», — проговорил я в ответ и попятился к своей спутнице. «Не получится», — раздался совсем рядом сухой незнакомый голос. И я вздрогнул от неожиданности и тут же стал искать говорящего, но ничего не находил. Даже подумал, что просто послышалось от перенапряжения, но нет. Нель, подскочившая на месте, как ошпаренная, и начавшая крутить головой на все стороны не хуже совы на ветке, тоже никого не видела. «Вам не уйти», — продолжил голос, а его владелец оставался неувиденным. От этого волосы встали дыбом, не волосы Огром, а и собственные. Я, даже контролируя семерку, ощутил, как моя родная кожа в мягкой капсуле в потрохах биоробота пошла мурашками. «Падла, он взломал общественные терминалы», — выругался я, когда до меня дошел смысл происходящего. «И не только», — зловеще прошептал голос. А ближайшее лицо самодовольно ухмыльнулось, как керши не умеют, лишь люди и хульдры, и скосило обсидианово-черные глаза в нашу сторону. «Вы скоро сдохнете». И буквально мгновением позже из большого проема перехода между слоями выскочил десяток белесых распечатанных тварей с плоскими, как у бобров, хвостами и короткими ногами. Твари быстро-быстро, словно сумасбродные таксы, загоняющие кролика, рассыпались по ближайшим зарослям и стали перебежками двигаться к нам. Вскинув оружие, я прицелился, но не выстрелил. «Черт!» — вырвалось у меня, когда вслед за мелкими роботами из проходов между слоями в пространство парка появились два массивных робота-краба, такие же, как на крыше, разве что без башен. Но они от этого не становились менее опасными, ведь чудовищные клешни все равно были при них. Я быстро провел рукой под носом, потому что тот страшно зачесался, от нервов, наверное. До сих пор помню неприятное ощущение, как краб чуть не раздавил меня на лестнице. Но вместо того, чтобы кинуться на нас, крабы на несколько секунд замерли, а затем стали слегка пританцовывать и водить туда-сюда клешнями. А за их спинами выползло что-то похожее на громадную ярко-оранжевую мокрицу величиной с бульдозер. И мокрица, вытянув торчащие из передней части корпуса многочисленные длинные шланги щупальца, двинулась к торцевой стене парка. «Промышленный робот», — произнесла Нель, прижимая к плечу приклад дробовика и отдала команду. «Бронебойная». Что-то в дробовике тихо клацнуло, словно затвор извлек из ствола патрон и заменил на другой. В общем, налицо еще одна особенность инопланетного оружия в действии. Меж тем крабы тронулись с места, прикрывая собой мокрицу. «Вот зараза!» — произнес я и несколько раз выстрелил. Попал. Но мокрица даже не заметила пуль. Они ей, что слону дробина. А за спиной снова раздался зловещий сухой голос, сменившийся смехом. «Вы можете сколько угодно цепляться за жизнь, но вам не сбежать из цитадели. Этот ход за мной, и я все просчитал». «Кратуннак!» Выругалась на своем родном Йонка и в упор выстрелила в зеленое лицо в прямоугольнике. Брызнула по бетону и траве белыми брызгами, как у всех остальных биороботов, а на пластике, сыром от нечеловеческой крови, повисли лохмотья синтетической салатовой кожи. «Не поможет!» — раздался хохот с другой стороны, где был небольшой, похожий на могильную плиту, обелиск с еще одним лицом. И добавил: «Ты никогда не пользовалась мозгами, Нель! Как была тупой хомосапкой родом с отсталой колонии, так и осталась ей!» «Заткнись!» — заорала девушка и выстрелила в новое лицо. «Стой!» — выкрикнул я, перехватывая Йонку за запястье. «Ты же видишь, он это специально! Нам надо просто уйти!» Девушка, часто дыша, глянула на меня, досадливо поджала тяжелые огровские губы и кивнула. А затем на ладонь, где загорелось небольшое табло с символами и круглой шкалой. Батарея не зарядилась, энергией только на 90 сотых. Я быстро задрал краешек рукава, чтобы видеть свое табло. Там был полный заряд, на 2 прыжка хватит. Но уходить без Йонки я не собирался. И в этот момент по парку, отражаясь от всех стенок этой громадной трубы, пронеслось эхо ритмичных ударов, похожих на работу гигантского отбойного молотка. Я резко развернулся, увидев голубое сияние, пульсирующее перед замершим у торцевой стены промышленным роботом. От этой пульсации по стене побежали трещины, посыпалась бетонная крошка, а из щелей тонкими копьями ударили струи воды. «Вот зараза!» — только и успел выдохнуть я, перед тем, как стена лопнула. В парк с ревом водопада хлынул тяжелый поток, смывая тонкий слой грунта с газонов и становясь грязным, как горный сель. Плотину рвало все больше и больше, и вода стала заливать пространство, уходя вслед за вектором силы тяжести на стены и потолки, пока в итоге не сомкнулась над нашими головами в водяное кольцо и не закружилась в грязном водовороте. И вскоре уже подбиралась к нам под ноги. «Внимание!» — издалека послышался новый синтетический голос, принадлежавший не неведомому взломщику, а системе. «Аварийная ситуация, блокировка переходов», — вещал голос вежливыми казенными фразами. «Ловушка захлопнулась», — снова засмеялся неведомый взломщик и ехидно добавил. «Теперь ваш ход». Тем временем распечатанные твари с плоскими хвостами ловко нырнули в мутно-серую воду и скрылись в ней. «Блин, блин, блин!» — протараторил я, направив ствол орудия на неумолимо прибывающую воду, которая дошла уже до щиколоток. И последний «блин» уже был громким криком досады. А глаза забегали по несущим пену и мусор волнам в поисках тварей. Так и хотелось выругаться в адрес этих боевых бобров, но не время. «Сколько заряда?» 95, — прокричала Нель и тут же выстрелила во что-то, что шевельнулось в мутном потоке. Очередь взметнула вверх вереницу фонтанчиков и что-то глухо звякнуло. Но это оказалось лишь какое-то пластиковое украшение типа садового гнома, только на инопланетный манер. Я тоже пальнул в воду, и тоже почем зря. К этому времени вода уже прибыла до колен. Внезапно Нель закричала от боли и открыла огонь прямо под себя. Вода тут же окрасилась мешаниной красного и молочного, и в ней забилось нечто, словно громадная рыба в сети. Замелькали лапы и хвост. «Сколько ходов, но все ведут в пустоту. Они все ложные», — продолжал издеваться голос. «Прыгаем, сейчас!» — завопила Нель и начала перечислять. «Слой ноль, синхронно, параллельно, прыжок!» «Прыжок», — повторил я. И мир вывернулся наизнанку, сыграв со мной злую шутку. Ибо я оказался почти под самым потолком. Не зря же говорили мне, что есть вероятность, когда помещение на нужном слое не совпадает по компоновке и положению в пространстве с таким же, но в другом слое. Оттуда с грохотом рухнул на какую-то мебель, сильно ударившись. Семерка вроде и машина, но машина живая, и мне отбило дыхалку напрочь, отчего мог делать только короткие вдохи и выгибаться, лежа на полу и выпучив глаза. Мебель под весом огра, конечно же, сломалась. И ведь не зря Нель говорила, что пробойник очерчивает контуры переноса очень грубо, потому вместе с нами перебросило изрядное количество воды, которая с шумом плюхнула на пол, оставив нас валяться в лужах. Рядом упала и Нель, которая тут же засопела, выдернула из раны обрезанную телепортацией морду твари, состоящую исключительно из нескольких длинных клыков. Откинув ее в сторону, девушка-семерка быстро выхватила трясущимися от боли руками большой белый бинт и принялась торопливо перематывать окровавленную ногу. Я смог начать дышать лишь через пару минут. И только тогда поднялся на четвереньки и пополз к девушке. «Сильно досталось», — прошепелявил я. «Нет», — сдавленно процедила она в ответ. «Где мы?» «Офисные этажи», — ответила Янка и засопела, потуже затягивая повязку. «Точно все хорошо?» «Точно», — выдохнула девушка, и только тогда я позволил себе встать на колени и оглядеться. Первое, что почувствовал, — это бешеный сквозняк, несущийся от большого проема, где раньше была панорамная дверь-витрина, выходящая на спиральные витки внутреннего балкона атриума. Стекло, некогда оживавшее и растекавшееся в стороны перед жителями нулевого слоя башни, сейчас сверкало сугробом острых мелких осколков, осыпавшихся на пол. Этот пропитанный дымом и запахом крови сквозняк облизывал нас, холодил намокшую броню и уносился прочь в большое окно, наружу, к хаотично мелькающим мирам. Окно тоже было выбито, многие осколки казались льдинками, пропитанными томатным соком, только это была кровь. Пролившие ее существа не были похожи ни на селькуа, ни на керш, высокие, с тонкой серой кожей, с голубыми прожилками, полностью лысые и раскосые, как азиаты. Существа лежали разодранные когтями и зубами распечатанных монстров. Среди изуродованных гуманоидов, одетых в одежды бежевых тонов и частей их тел, валялось несколько таких же пришельцев, но в легкой броне, которая им не очень-то помогла. Ведь тушек распечатанных роботов не было, не подбили, не смогли совладать. «Корпоративная полиция цитадели», — проговорила Йонка, проследив мой взгляд. Она встала и тут же выдала. «Надо уходить. Если он взломал терминалы, то скоро вычислит, где мы». Я кивнул и глянул на большую схему эвакуации с разрезом башни и вместо ответа переспросил, что с зарядом. 16. «Хорошо. Пока заряжается, мы можем дойти до арсенала. Я же правильно понимаю, что он где-то на 3 этажа ниже?» «Да», — проговорил Нель, глядя на схему эвакуации. «Но зачем нам арсенал?» «Узнать, все ли вынесли. Мы заглянем одним глазом и сразу прыгнем, куда скажешь. К тому времени пробойник должен будет зарядиться», — ответил я, придавил приклад орудия к плечу и выдохнул. 3 этажа, 3 витка спирального атриума. В общем, нам надо на максимальном темпе проскочить примерно 150 метров. Между тем мой взгляд задержался на новом отпечатке трехпалой когтистой лапы, направленной когтями вверх. Только нарисована она была на стене не золотой краской, а кровью. Причем так небрежно, словно малевали просто пальцем. Нель с легким стоном встала рядом. Было видно, что она слегка похрамывает и изредка морщится. Потому как семерка-огр хоть и снижал итоговую болевую чувствительность, но не блокировал ее полностью. А из ноги девушки по факту вырван кусок мяса. У простого человека был бы болевой шок. «Одним глазом? Зачем одним?» — нахмурившись, переспросила Нель и глянула на свое оружие. «Ясно, в прицел». Я кивнул, ибо не время объяснять, что система просто дословно перевела расхожее выражение, и встал на границе выбитой витрины. «На счет 3!» И прижал приклад к плечу. 1, 2, 3! А как только увидел движение Йонки, скользнул торопливым взором по пространству атриума. Но ничего не увидел, потому двинулся по широкому балкону быстрыми, насколько это позволяло тело огра, перебежками от одного разбитого помещения к другому. Гравитация по-прежнему менялась, дергая нас, как авто на мелких выбоинах. И кое-где в сторонке что-то позвякивало и поскрипывало, отвлекая и напрягая нервы. Нель шла за мной, через силу стараясь не хромать, но получалось у нее плохо. Под ногами хрустели обломки мебели и стеклянное крошево. Яркая, как солнце, струна отражалась тонкой белой ниточкой в хромированных изгибах поручней и перил, блестела радужными искорками на осколках, как солнце на снежинках. Лица на стенах внешнего слоя были неживые, безвольные, пока еще не взломанные. Но больше не буду им доверять. Один раз взломали, значит, и второй раз смогут. И везде одна и та же картина, высокотехнологический и безжизненный хаос, зверски изодранные тела и подсохшая кровь, которая темнела крапинками на стенах, застыла жуткой округлой тенью под трупами и мчалась прочь следами бионических чудовищ, имитирующих диких зверей. И трехпалый след на стенах. Мелькнула мысль, что этот след и звериная форма биороботов могут быть как-то связаны, словно единая цепочка в чуждой, пока непонятной мне логике событий. Вскоре показалась закрытая оружейка с кучей трупов. Это были свежие трупы, добавленные к тем, что были раньше. И даже имелась часть снаряженного в броню огра от груди и ниже. Тело успели расковырять, и тут же валялся обнаженный пилот Хульдрир. И вот ему досталось больше. Тело разрезано, как тело пилота того боевого флайера, прибывавшего для эвакуации госпожи Линнисю. От тела голого пилота осталась только половинка торса и обрубки рук. Застывшее лицо парня лет 35 висело на лоскутах горла. Длинный хвост с каштановой кисточкой был весь испачкан кровью. И снова отпечаток хищной лапы на стене над телом. На этот раз старательно выведенный, здоровенный, почти метровой величины, сделанный словно в приступе самодовольства. «Стой!» — вдруг проговорила Йонка, ускорив шаг, а потом застыла над трупом. Я огляделся и последовал за девушкой. «Что там?» «Карсик. Тоже, наверное, хотел осмотреть арсенал», — проговорила моя спутница, застыв над трупом. Девушка вздохнула, глянула на кровавый отпечаток следа и приложила руку к железной стене двери. Но на той не загорелось никаких меню, отчего девушка поджала губы и выругалась на родном языке. «Попались!» — раздался зловещий крик со стороны одного из ближайших лиц. Быстро же он взломал терминал. Я схватил за руку Нель и потянул к ближайшему помещению. Тем более оно было не витринного типа, а с обычной, хотя и выбитой дверью и нормальной стеной, есть где укрыться. Заскочив, я встал у стеночки, ожидая нападений тварей. И форму принялся трепать уже знакомый сквозняк, рвущийся из башни на волю через ощерившиеся осколками пустые окна. «Сколько процентов заряда?» 63, — протараторил Ниль. «Хреново», — процедил я. Я сделал вдох и попытался выглянуть хоть краем глаза из двери наружу. И в этот момент, чуть левее головы, что-то громко ударило, словно кувалдой. С едва различимым на слух отставанием до нас дошел грохот выстрела. На голову и плечи посыпалось серое крошево, а в бетоне возникла характерная дырка, как от попадания снаряда автоматической пушки. Сквозь дыру тут же сквозанул свет струны, прокалывая собой, словно раскаленным добела шилом, повисшую в воздухе пыль. Я быстро присел, разворачиваясь и шаря глазами по помещению. А затем по спине пробежал холодок. Ожидал разного, но сейчас, за широким оконным проемом, где хаотично менялись миры, вместе с одним из таких миров, на фоне мрачных, налитых свинцом туч, мелькал боевой флайер. Я даже смог различить открытую боковую дверь и стрелка с тяжелым орудием на станине. Мир, где парил флайер, то исчезал, теряясь меж остальных, как игральная карта в тасуемой колоде, то снова ненадолго появлялся поверх них. И флайер возникал из ниоткуда вместе с ним, как часть кадра кино.